У Алана были основные атрибуты рыцаря, он носил металлические доспехи, и потому его движения были медленнее, чем у Арка. Если бы Арк отказался от нападения и просто использовал для уклонения темный танец, то Алан не смог бы его поймать, это и стало идеей Арка. «Это и правда очень неприятно, но даже это не поможет тебе!» Нахмурился Алан, в то время как Арк продолжил бегать, после чего он коснулся груди и крикнул. «Аура ненависти!» Когда его кулак коснулся груди, вокруг него появилась странная аура. Черная аура начала оплетать его, словно живой организм, окутывая как змея его руки, ноги и все тело. Эта живая аура затвердела, превратившись в своего рода доспехи. Арк тут же использовал проницательность, и перед ним возникло информационное окно. Особый навык полного комплекта ненависти — аура ненависти. Комплект ненависти — это набор проклятого снаряжения с душами злобных воинов внутри. Мстительные духи обычно спят и находятся в состоянии покоя, но когда они собираются вместе, то приобретают огромную ужасающую силу. Собрав все части комплекта вместе, игрок может увеличить их общую силу и направить их ненависть на реальный мир. Однако при инициировании ауры ненависти защита комплекта уменьшается на 50% в течение 24 часов. Аура ненависти может быть использована только при наличии характеристики ненависть. Навык полного набора! Арк смотрел на Алана с изумлением. Сейчас его противник выглядел по-другому. Аура ненависти полностью окутала его тело, что вызывало зловещую атмосферу вокруг него. «Это моё любимое!» Ухмыльнулся Алан, приближаясь к Арку. Хоть и казалось, что Алан начал двигаться неспешно, на самом деле он со взрывной скоростью помчался к Арку, который снова активировал темный танец, стараясь отступить от Алана. Однако, если раньше ему удавалось держать дистанцию и избегать атак, то сейчас Алан с легкостью настиг его и атаковал. «Ах, что это за скорость? Она реально на 30% больше?» Когда он изучал информационное окно по ауре ненависти, то там было указано увеличение скорости на 30%, но это не казалось таким существенным. Однако сейчас, когда он столкнулся с этим лицом к лицу, то эти 30% проявили огромное преимущество. «Чёрт, я что, теперь даже не могу сбежать?» — продолжал удивляться Арк. «Ладно, посмотрим, кто умрет первым!» Арк плотно стиснул зубы и взмахнул мечом, он мгновенно сократил расстояние и приготовился к серьезной битве. «Тёмный клинок! Клык дьявола!» Два меча столкнулись и вызвали громкий звон. Между Арком и Аланом было всего 50 сантиметров. Они стояли друг напротив друга, не собираясь отступать, но вдруг снежная метель закружила вокруг них и скрыла их бой от внешнего взгляда. Через несколько минут кого-то внезапно вытолкнуло из метели. «Проклятье!» Человеком, которого вытолкнуло, оказался Арк. «Похоже, я переоценил тебя!» Пробормотал Алан, выходя из пруги следом. Гнев раздулся внутри Арка при виде высокомерного выражения Алана. Как-никак он играл в эту игру с огнем в глазах и потому был уверен в себе. Тем не менее, сейчас Алан, который был всего лишь фигурой из его прошлого, превосходил его. «Все мои старания до этого момента...» Для Арка это была неприятная мысль, но он лишь стиснул зубы и покачал головой. «Нет, мой уровень и навыки по-прежнему превосходны. Я проигрываю из-за необычных способностей монстров и эффектов этого комплекта». «Верно. Арка вытолкнули не собственные навыки Алана. Если бы тот не использовал ауру ненависти, то Арк имел бы преимущество 6 к 4, но из-за ауры и необычных навыков уступает уже он в соотношении 4 к 6. Чёрт, подумать только, что я был тем, кто продавал ему эти проклятые вещи!» Арк наполнил гнев, когда он увидел металлические перчатки Алана. Алан носил латные перчатки ненависти, которые Арк продал ему через аукцион. Только из-за того, что он продал эти перчатки, Алан теперь в состоянии использовать ауру ненависти. Как оказалось, в конце концов, проданные вещи обернулись против него. Это и правда была ужасная ситуация, но сейчас было не время для сожалений. «Проклятие! Шансы не в мою пользу!» Единственный способ победить — это использовать навык зонального эффекта и снисхождение драконианского огня. Однако и Алан, судя по его способностям, имеет вторую стадию своего класса, так что это было бы бесполезно. «Неужели нет выхода?» Арк поднялся и осмотрелся. Он был не единственным, кто попал в ужасное положение. Спецотряд был окружен сотнями монстров, и более 50 человек уже погибло. Кажется, его бойцы также на пределе своих возможностей. И если погибнет еще десяток воинов, то и все остальные не смогут долго продержаться. Даже Шамбала не может помочь. Тот все еще играл в салки с темной эльфийкой. Чёрт, я ошибся! Изначальным планом Арка было разобраться с Алланом, после чего отступить в каньон, где и разобраться с монстрами поодиночке. Но это было выполнимо лишь при условии, что он сможет победить Аллана. Соответственно, это условие не выполнено, поэтому все оказались сейчас в самой худшей ситуации. В то время как спецотряд уничтожил 300 монстров, 50 бойцов также погибли, а здоровье и мана оставшихся были низкими, да и у самого Арка осталось только 20% здоровья и маны. В такой ситуации было бы лучше, если бы он сбежал с самого начала. Что ж мне делать? Остаться здесь или убежать? Собственно, ответ-то простой. Если они продолжат сражение дальше, то, скорее всего, отряд будет уничтожен на 100%, но если они убегут, то хотя бы 1% вероятно выживет. Цель Арка убить Аллана и убежать изменилась, однако и это было нелегко. Аллан сейчас быстрее меня, к тому же у меня осталось только 20% здоровья, если бы я мог остановить движение Аллана хотя бы на короткий период времени. В этот момент Арк внезапно увидел что-то среди обломков руин, и потому тотчас в его голове всплыла похожая ситуация, которая произошла с ним на арене Тёмного Сильриона. «Может ли быть?» Арк поспешно использовал перо шёпота, чтобы связаться с Шамбалой. «Шамбала, давай меняться!» «Что?» «Нет времени объяснять! Пожалуйста, быстро беги в назначенное место, когда я досчитаю до трёх!» «Что ты такое говоришь? Эй, эй!» — кричал Шамбала, но Арк уже прервал разговор. В этот момент к Арку приближался Аллан, размахивающий своим мечом. «О чём ты там переговариваешься?» «О том, как сделать тебе больно!» Арк перекатился по земле и побежал в сторону развалин, который заметил до этого. Шамбала также применил проливной меч на своего противника и побежал к тому же месту. Через 10 секунд они достигли места, где находилась крепкая доска, лежавшая посреди развалин в виде качелей. Это была именно та доска, которую приметил Арк. «Шамбала, встань на доску!» Тот мгновенно понял намерение Арка. Шамбала улыбнулся и применил мерцание, чтобы встать на доску. Арк же бросился к другой стороне. Шамбала, который ждал на своеобразных качелях, взлетел в воздух, как только Арк прыгнул на доску. «Что? Что это?» Аллан, преследовавший Арка, наблюдал за полётом Шамбала недоумёнными глазами. Однако он запоздало понял и потому поднял свой меч слишком поздно. «Окаменение крови!» Шамбала развернулся в воздухе и использовал навык, который увеличивал защиту цели на 500% на 20 секунд, но при этом цель не могла двигаться. Вот Аллан и выглядел сейчас как каменная статуя с поднятым мечом. «Аллан!» Закричала тёмная эльфийка, увидев, в какое положение попал Аллан. «Я твой противник! Прыжок! Тёмный клинок!» Арк прыгнул в её сторону и немедленно атаковал. Это были звенья одной цепочки навыков — Адол. Хоть эльфийка имела огромную ловкость, равную Шамбале, эта атака оказалась для неё неожиданной, поэтому она упала. «Теперь понимаешь? Это называется командной работой!» Посмеявшись над застывшим Алланом, Арк устремился к своим солдатам. Хоть он и хотел бы атаковать Аллана, у него было всего 20 секунд. «Арк ним! Шамбала ним!» Сквозь слёзы прокричала Лариетта, когда они присоединились к ней. Как-никак отряд уже очень устал от непрерывного боя с превосходящим числом монстров. «Прорываемся к каньону, пока Аллан и эльфийка неподвижная!» Гордость Арка не позволила ему сказать, что они убегают. Впрочем, Арк также помогал своим воинам, достав несколько блюд творческой кулинарии, а он запустил их монстров. Адские бомбы, перцовые ульи и прочие необычные блюда оказались весьма неожиданным подарком для монстров, среди которых сразу же воцарились хаос и беспорядок. «Всем перестроиться клином!» «Да!» По команде Арка выжившие бойцы перестроили своё формирование и со всех сил начали пробиваться к каньону. Маги и лучники были хрупкими, поэтому воины, встав на остриё и по бокам клина, подняли свои щиты и прорывались сквозь толпу монстров. Но даже так было непросто пробиваться через монстров, как-никак у многих уже было низкое здоровье, поэтому некоторые воины, маги и лучники всё равно погибали от контратаки монстров. «Помогите!» — кричали солдаты из последних сил, когда монстрам удавалось их вырвать из строя и затащить к себе. Тем не менее, отряд не останавливался, так как все понимали, что задержка даже на несколько секунд может обернуться уничтожением всех. «Чёрт, если бы у меня только остались проклятые булавы, тогда было бы легче прорваться!» Мучительно размышлял Арк, слыша крики солдат. Действительно, если бы у него была хотя бы ещё одна булава, то он смог бы использовать демоническое проявление для получения эффекта «Заряд силы», который увеличил бы скорость бега и рывка на 50%, и таким образом они сдули бы всех своих врагов прочь. Однако для такого требуется 3 копья и 2 булавы. Сейчас у него было довольно много копий, но лишь 1 булава, поэтому он не мог вызвать заряд силы. Это случилось из-за того, что он потратил довольно много проклятых предметов для тестирования различных комбинаций. Проклятие! У меня кончились проклятые предметы именно тогда, когда они очень нужны! Поэтому Арку ничего не оставалось, кроме как надеяться на то, что солдаты смогут прорваться. «Не оборачиваться! Отказаться от любых отставших! Просто идите вперед!» В то время как было 30 отставших, остальным воинам удалось вырваться из окружения монстров. «Демоническое проявление! Обувь! Обувь! Обувь! Обувь! Обувь!» Тут же выкрикнул Арк. Демоническая энергия была извлечена из пожертвований. «Обувь! Обувь! Обувь! Обувь! Обувь!» Эффектом этой комбинации является поток ветра. Поток ветра. У всех союзников в радиусе 100 метров на 50% увеличивается скорость передвижения сроком на 5 минут. Также нельзя использовать один и тот же эффект. Когда он применил поток ветра, солдаты начали двигаться невероятно быстро, и потому наконец-то им удалось оторваться от монстров и войти в каньон.